Тем более, что на собрании присутствовала масса повстанцев, а вопрос о политическом доверии Винниченко был чрезвычайно серьезным. Ответ на него требовал не только правды, но и серьезного ответственного обоснования. Хорошо помню, как я, начал говорить и в то же время, обдумывая ответ, вначале нервничал, глотал слова и заикался. Это даже принудило меня остановиться, прекратить речь и попросить кружку воды. Так я выиграл время, овладев своими нервами, и затем начал отвечать на поставленный мне учителем вопрос. «Украинским труженикам, — говорил я, — мало когда везло в истории их борьбы. За их спинами почти всегда действовали изменившие им вассалы, если не польской шляхты, так русских царей. Я, конечно, не знаю Винниченко лично, но я знаю, что он социалист, притом социалист, принимавший и принимающий участие в жизни и борьбе трудящихся. Он обладал и обладает социалистической верой, пафосом чувствования и действия. По крайней мере, я так понял Винниченко. Однако до политического доверия к нему отсюда еще далеко. Особенно в настоящее время, когда трудовой народ, освободившись от политического рабства в 1917 году, стремится к коренному переустройству социальной жизни. А многие винниченки вели его к совсем другим берегам. Я точно не осведомлен о том, какую роль играл Винниченко в деле заключения Украинской Центральной Рады и союза с немецкими и австрийскими царями, союза, приведшего на Украину против революции 600-тысячную армию сознательных и бессознательных убийц, рвущих и топчущих вот уже около 6-8 месяцев тело украинской революции, убивших уже десятки тысяч крестьян и рабочих и продолжающих убивать по сей день. Но я знаю, что Петлюра, военный министр бывшей Украинской Центральной Рады, во время нашествия этих орд на Украину, шел в авангарде с гайдамацкими бандами, дико расправлявшимися с каждым революционно мыслящим крестьянином и рабочим. Я знаю, что теперь Винниченко рука об руку с этим самым Петлюрой создает на Украине новое правительство. Где же я вас, товарищ, спрашиваю, в революционных украинских селах и городах среди тружеников такие дураки, которые поверили бы в социализм этого петлюровско-винниченковского украинского правительства или украинской директории, как оно себя величает? Я знаю, что для вас и для ваших друзей, щирых патриотов, Винниченко и Петлюра являются лучшими представителями украинского дела. Но, по-моему, украинское дело должно быть революционно-освободительным делом самих тружеников без немецкого царя, который бросил весь немецкий народ в кровавую бойню. Вот почему я не думаю, что революционно-повстанческое движение под моим руководством может найти общий язык с этой украинской директорией. Тем более, что нам, повстанцам, неизвестна еще программа украинской директории, равно как и то, кем она избрана. Украинское революционное повстанчество имеет перед собой в настоящее время одну задачу – окончательно деморализовать и разбить немецко-австрийские армии на Украине и раздавить гетманщину. Дело великое, уже повстанчеством начатое. Менять его задачи, директории – революционному повстанчеству не придется. Директория ничего живого и здорового, связанного с чаяниями украинских тружеников, не даст, даже если бы и стремилась к этому. По примеру всех либеральных правительств, какие иногда бывают в республиканских странах, она скоро сделается поборницей прав буржуазии, как класса материально богатого и выгодного для правителей. Она скоро запутается в буржуазных делах и потеряет тот социалистический демократический характер, какой, вы верите, Винниченко своим председательством вложит в нее. Я и революционное повстанчество в эту комедию чуда не верим. Украинской директории мы признавать не будем. И если перед лицом более опасных контрреволюционных сил на Украине мы и не будем сейчас вооруженно бороться против директории, то мы будем дни и ночи не досыпать, будем серьезнейшим образом готовиться к этой борьбе против нее. В лице украинской директории, по-моему, неестественно родился и также неестественно может вырасти и временно окрепнуть новый палач подлинного политического и экономического освобождения украинских тружеников.